Глава 8. Изгнание из рая. Рассказывает капитан Казаков, земля Гермес, октябрь 2681 года. О том, что такое логика, последовательность и элементарная осторожность, мы предпочли забыть. Обмануть Птолемея можно будет только в одном случае. Если начнешь действовать абсолютно нелогично и непоследовательно, навсегда забыв о возможных последствиях. Обнаглевшая машинная цивилизация, столкнувшись с нашей непредсказуемостью, вынуждена будет отступить или, по крайней мере, сдать часть позиций. Стратегию разработали теоретики, удав свиньи. Тактические задачи ясно повесили на меня и Сигурда. Остальные были на подхвате. Юрген с Коленькой взялись за общую координацию, Лолита за техническое обеспечение. Один Луи остался неприкаянным. Он вообще отнесся к нашему проекту с большой осторожностью. Все-таки речь шла о Гермесе, его родном мире. Урода отправили гонцом на Лаций. Борис Валентинович обещал нам существенную поддержку со стороны коллег, которые устроят небольшой спектакль, призванный впечатлить Птолемея. Он боится? Отлично. Давайте напугаем Иер еще больше. Впрочем, давайте обо всем по порядку. Подготовка заняла стандартную неделю. Вернее, просто неделю. Штаб-квартиру решили не менять, остались на земле, где слово «стандартный» теряло исходный смысл. Юрген настаивал на том, что следует известить руководство Содружества или хотя бы Вернера фон Шратта о нашей затее. Но это предложение было провалено большинством голосов. Чужаки, то есть мы, сами разберутся с Птолемеем. Это только наша проблема. Если старое человечество предпочитает симбиоз с машинами, пожалуйста, никаких возражений. Но сейчас ИР вторглись в ту область, где разумным машинам делать решительно нечего. Следовательно, придется поставить Птолемея на место. Если Содружество желает избавиться от цивилизации искусственных разумов, пускай действует самостоятельно. А в нашу задачу входит очистить Гермес от незваных гостей и окончательно закрепить сложившийся исторически нейтральный статус этой планеты. Пусть она останется своеобразным цивилизационным заповедником. Я пока не могу освоиться с новыми способностями, но для того, чтобы прогуляться ночью в туалет, уже не прошу корабль включить свет. Щелк, и зрение само переключается в инфракрасный диапазон. Это делается на уровне безусловного рефлекса. Восприятие мира резко изменилось. Ощущения стали полнее и четче. Одновременно выяснилось, что суперменские возможности ничуть не мешают. Не хочешь – не используй. Но когда я проводил ревизию в арсенале Франца и обнаружил, что у одной из автоматических пушек сломана система наведения, достаточно было настроиться секунд 10, и повреждения в электронных цепях, упрятанных под металлическим корпусом, высветились ярким красноватым огнем. Потрясающе! Улучшилась память. Я с удивлением обнаружил, что могу в точности воспроизвести давно позабытые тексты, которые читал раз в жизни, и точно сказать, что я делал, допустим, 825 субъективных дней назад. Ох, как меня раздражает деление времени на субъективное и объективное. Чтобы открыть любой из шлюзов Франца, вовсе не обязательно тыкать пальцем в кнопку. Достаточно послать на запирающее устройство нужный информационно-энергетический импульс. Весьма удобно. А как это получается, не знаю. Веня, к которому пришлось обращаться за разъяснениями, привел пример с ходьбой. Вы же, капитан, не задумываетесь, что надо вытянуть ногу, поставить, перенести на нее вес тела, затем снова. Вас не волнует, какие группы мышц и нервные узлы в этом задействованы. Вот и перестаньте думать о всякой ерунде. Пользоваться лабиринтом у меня пока не получалось. Хотя Коленька пытался обучить нас с Юргеном основным правилам прыжков через точки сингулярности. Время еще не пришло. Организм перестроился не до конца. Крылов призвал нас не расстраиваться и сказал, что довольно скоро такие путешествия нам опостылят до полной невозможности. Я последовал совету и огорчаться не стал. Тем более, что нам предстояло интересное дело, на подготовку к которому уходило очень много времени. Идея атаковать звездную систему Вольф-360 силами всего трех боевых единиц изначально показалась мне откровенным донкихотством. Франц, Юлий Цезарь и Карл Великий, конечно, очень хорошие корабли, но для фактического захвата целой планеты этого, мягко говоря, недостаточно. Из семи человек и андроида только Удав с дочерью, Коленька и Луи владеют способностями чужаков. Мы с Юргеном только учимся, а доктор Гильгоф инъекцию доселе не сделал. Не хочет разболеться перед началом операции, которую Удав высокопарно наименовал «Войной миров». Представление о военном деле имею я один. Остальные раньше держали в руках только охотничье оружие. И то не все. Еще можно использовать урода, натравить собачку на андроидов Птолемея и посмотреть, что получится. Нам бы с полтысячи эдаких тузиков, даже Осириус-центра камня на камне не останется. Да, врагу не пожелаешь иметь в подчинении такое воинство. Основная надежда на ребят Удава. Старик содержит на Лации некое подобие боевой дружины, в обычное время находящейся в резерве. Борис Валентинович может сколь угодно заверять нас в том, что его планета – образец братской любви и всеобщего мира, но космос – место опасное, всякое может случиться. Кроме того, от старых мафиозных привычек не избавишься. С несколькими тысячами стволов за спиной чувствуешь себя увереннее. Это не армия в обычном понимании. Объяснил мне Удав. Никакой жесткой иерархии, штабов, званий и прочих выдумок старых времен. Наиболее адекватный термин – ополчение. Оружие я нашел на коде Сигма и положил на склад до лучших времен. Вот они и наступили. «Код Сигма?» – переспросил я. «Планета такая? И что за оружие?» «Со временем узнаете. Ваше волнение, господин капитан, вполне оправдано. План войны миров входит в противоречие со всеми постулатами военной науки. Но ведь наша цель не драться, а пугать. Застращать Птолемея так, чтобы машины навсегда забыли о Гермесе и оставили планету людям, для которых она предназначена. А заодно весьма прозрачно намекнуть сообществу ИР, что охота за чужими тайнами может оказаться чреватой большими неприятностями. Короче, дать Птолемею роскошного пинка ниже спины. Ваши функции крайне просты. Поднять большой шум, ликвидировать центр ретрансляции в точке Ламберта и затем просто наблюдать за представлением. Но чего тут сложного, ответьте. Разве андроиды станут неуправляемыми после уничтожения ретрансляционной станции? У каждого может быть встроенный передатчик Планка. Не сомневаюсь, что именно так все и обстоит. Птолемей восстановит связь с управляемыми искусственными людьми за считанные мгновения. Эти мгновения и решат исход операции. Доверьтесь мне, Сергей. Я знаю, что делаю. ИР получит такую оглушительную оплеуху, что звон разнесется по всему рукаву Ориона. После чего они разозлятся и отомстят содружеству. Зло сорвут. ИР не оперирует категориями добра и зла. Только целесообразность. Они не могут отказаться от симбиоза, так что за содружество не беспокойтесь. Ну что, не боитесь? Я показал Удаву дулю, и с тем разговор был окончен при взаимном согласии. Мы с Сигурдом тщательно изучили обстановку в системе, помогал Вадим, с которым мы связывались по линии Планка. Обстановка непосредственно на планете была нервозной, но стабильной. Население крупных центров, конечно, возмутилась бесцеремонным вмешательством в устоявшуюся и предсказуемую жизнь планеты. Но винили в этом не столько Птолемея, о котором гермесцы имели весьма смутное представление, сколько руководство Содружества. Нарушение режима изоляции было воспринято почти как объявление войны. Некоторые государства Гермеса могли враждовать между собой, но все искренне полагали, что планета независима. Это и стало фактором объединения. Достаточно представить, как восприняли бы земляне веки этак в 20-м высадку на Землю инопланетян. Да, зеленые человечки не хамят, никого не убивают, ведут себя с невероятной предупредительностью, занимаются своими делами где-то в безлюдной сибирской тайге или канадской тундре. В человеческие дела не лезут. Подозревая, что в такой ситуации позабылись бы все старые счеты, и человечество начало бы активно отбиваться от вежливых, но неприятных гостей. Вас, господа, сюда не звали. Новая Канада и Юргинский протекторат, крупнейшие страны Гермеса, в вполне могли оказать серьезное вооруженное сопротивление. Но или Птолемей сделал правительством предложение, отказаться от которых было невозможно, или генерал-губернаторы решили, что андроиды не слишком вредоносны. Большая часть искусственных людей сосредоточилась в районах пролегания дорог, а захваченные в первые дни вторжения машин военные базы снова перешли в руки людей. Вадим сообщил, что по данным службы наблюдения за космическим пространством, транспорты остались на орбите, а сопровождавшие их беспилотные истребители были приняты на борт единственного миноносца, прибывшего в систему Вольф-360 спустя 4 дня. Птолемей не ожидал нападения извне, а дороги всего лишь намертво блокировал, не решившись начать исследование. Параллельная цивилизация совершенно не понимала, что дороги вовсе не являются камнем преткновения. Птолемей при всей его сверхразумности мыслил стандартно. Для переброски из точки в точку обязательно необходим механизм, осуществляющий таковую переброску. И Р явно считали дороги чем-то вроде странного космического корабля. У них и в мыслях не было, что человек способен прыгать через точки сингулярности без помощи каких-либо технических устройств. Зацикленность Птолемея на технике и полное отсутствие воображения у его искусственных разумов сыграли с машинной цивилизацией злую шутку.